Здесь они были куда прилежнее, чем у себя дома. Для русских рабочих это все было в диковинку, как и автомобили необычных форм и расцветок, которые привезли бельгийцы, пробковые шлемы и безрукавки из ярко-белой ткани, в которой они обряжались летом, бочки с вином и сырами, которые шли на стройку в количествах несметных. Настенька виделась бельгийцем русской боярышней, и отцу следовало быть бдительным. С радостью и тревогой следил он за тем, как взрослела Настенька. В нем боролись два чувства. Он хотел, чтобы среди подруг она была, если не самой красивой, то самой яркой. Это слово больше шло к ней, и он опасался, чтобы ее красота не стала причиной их разлуки. По случаю очередной поездки в Питер Настеньке сшили новое платье. Отец взглянул на нее и не скрыл огорчения. Что-то не поняла дочь в том, что дала ей природа. Уже в Питере отец между делами о новых мостах и паровозах улучил минутку и пригласил в дом знаменитого портного. Попросил взглянуть на дочь и объяснить на 100 лет вперед, что ей будет к лицу. «Ну, конечно же, платье должно быть открытым», — сказал портной. Он предписал открыть шею и, может, чуть-чуть плечи и обязательно руки, да повыше. Отец сидел в темном углу комнаты, обескураженный. Видно, решение, которое он все-таки принял, далось не без труда. Ну что ж, открыть так открыть. Настеньке шили первые открытые платья, и отец понял, что немало осложнил себе жизнь. Неизвестно, как бы развивались события дальше, если б не смерть отца. Смерть трагическая. Что-то произошло в тоннеле. И тогда появился Жиль. Ему было 40, ей 17. Он увез ее в Бельгию и обратил в свою веру. Она не воспротивилась новой вере. Наоборот, многое пришлось по душе. Строгая и впечатляющая обрядность церкви, ее аристократизм, умение войти в дом и подчинить его быту церкви. Это было красиво, легко и совсем не обременительно. По крайней мере, так все воспринимала Настенька. Как ни строги законы, нет церкви более светской. И в Питере Настенька по утрам слушала проповеди каноника Рудкевича, а вечером принимала его дома. Каноник был постоянным карточным партнером Жилья. Кстати, церковь, как думала Настенька, обладала еще одним достоинством. Она, подобно поднявшейся реке, разливалась повсюду и заполняла пустоты. Нет, никакой пустоты в жизни Настеньки не было. Первое время она создавала дом, создавала на годы и годы, и была полностью увлечена этим. Как невелик Питер, на много месяцев она забыла все тропы, кроме одной, от Кирочной до Конюшенной 13. Здесь находился большой мебельный магазин Северной компании. Когда был ввезен в дом последний гарнитур и укреплена последняя люстра, Анастасия Сергеевна принялась постигать премудрую науку званых обедов. Наконец она обживала экономию, которую подарил ей Жиль где-то в пригородах Христиании. А когда прошло увлечение, и первым, и вторым, и третьим, Анастасия Сергеевна вдруг почувствовала, что и церковь способна не на все. Оказывается, есть пустоты, которых не может заполнить и она. Анастасию Сергеевну не радовали больше ни просторный и богатый дом, ни круг друзей, который был всегда так дорог, ни привязанность мужа. Ей показалось, что, отдав себя во власть этой новой жизни, она изменила своей сути. Не об этом она мечтала под просторным степным небом, в полотняных городках, на строящихся полустанках и разъездах.